Низшее «я» никогда не будет высшим, тьма – светом. Можно очувствовать свое сознание в сфере низшего «я» и можно в сфере высшего. Сознание переносится и живет либо в том, либо в другом, либо попеременно. При частой перемене лампа духа начинает мигать, а это грозит перегоранием. Сравнив пребывание в том и другом, можно сделать выбор, предпочтя лучшее. Для выросшего сознания малое «я» будет прокрустовым ложем. Спотыкнуться и даже упасть может каждый, но идущий поднимется тотчас же и дальше пойдет. Всякая остановка во тьме губительна и относит назад по отношению к тем, кто идет без задержки. Зову поспешать.